Диалог первый. Действующие лица. Госпожа де Сент-Анж и ее брат Шевалье де Мервель. Госпожа. Добрый день, мой друг. А где же господин Дальмансе? Шевалье. Он прибудет ровно в 4. Мы не обедаем раньше 7, так что для болтовни, как видишь, уйма времени. Госпожа. Знаешь, мой дорогой братец, я слегка раскаиваюсь и в своем любопытстве, и во всех непристойных планах на сегодня. Ты слишком потворствуешь мне, дружок. Мне надо бы стать благоразумнее, но моя проклятая голова лишь полнится развратными мыслями. Пора бы успокоиться и остепениться в мои 26 лет, а я все еще распутнейшая из женщин. Ты не можешь себе представить, мой друг, что творится в моем воображении и что бы мне хотелось проделать. Я предполагала, что, довольствуясь женщинами, я поступаю мудро, что, сосредотачиваясь на представительницах моего пола, перестану стремиться к вашему. Бесполезно. Мое воображение только подстегнуло желания, которых я хотела себя лишить. И тогда я поняла. Если люди созданы для разврата, как я, то бесполезно налагать на себя ограничения, потому что бешеные желания мгновенно сметут их на своем пути. Словом, милый мой, я подобна амфибии. Я люблю все и всех. Что бы то ни было, оно меня занимает. Мне бы хотелось перемешать все варианты. А признайся, шевалье, ведь это весьма экстравагантно с моей стороны захотеть познакомиться с этим странным Дальмансе, который, по твоим словам, в жизни не брал женщин так, как предписывает общепринятый закон. Этот Дальмансе – садомит по принципиальным соображениям, не просто обожает представителей своего пола, но и никогда не снисходит до нашего. Кроме случая, когда мы предоставляем в его распоряжение те прелести, которые он привык использовать, общаясь с мужчинами. Ну скажи, шевалье, разве не причудлива моя фантазия? Я хочу быть Ганимедом этого нового Юпитера. Хочу наслаждаться его вкусами, его развратом. Хочу быть жертвой его извращений. Знаешь, дорогой, я позволяла тебе это до сих пор только по доброте душевной, а мои слуги соглашались развратничать со мной таким способом только за деньги. Но сегодня не желание угодить и не прихоть движут мною, а исключительно мои собственные наклонности. Я предчувствую, что между моими прежними экспериментами с этой любопытной манией и теми любезностями, которыми меня собираются одарить, существует невообразимая разница, и я ее хочу познать. Умоляю, опиши мне своего друга, чтобы я могла себе составить представление о нем прежде, чем он приедет. Ты ведь знаешь, что мое знакомство с ним ограничивается недавней краткой встречей в чужом доме. Шевалье. Дальмансе, сестрица, только что исполнилось 36. Он высокий, с прекрасным лицом, очень живые и умные глаза. Правда, порой в его чертах сквозит нечто жестокое и злое. Ни у кого на земле нет белее зубов, чем у него. Пожалуй, у него есть некоторая женственность в фигуре и манерах, что без сомнения является следствием привычки строить из себя женщину. Но какое безукоризненное изящество, чарующий голос, разнообразные таланты. А помимо всего этого, философский склад ума. Госпожа, я надеюсь, он не верит в Бога? Шевалье. Да как ты могла подумать? Это самый знаменитый атеист, самый безнравственный человек. О, это законченная, полнейшая испорченность. Самая порочная и мерзкая личность из когда-либо живших на белом свете. Госпожа. Как все это меня возбуждает. Я чувствую, что буду от него без ума. А что у него за причуды, братец? Шевалье. Они тебе хорошо известны. Ему дороги все виды удовольствий Содома, как активные, так и пассивные. Его интересуют только мужчины. Если же он иногда снисходит до того, чтобы использовать женщин, он соглашается на это лишь при условии, что они услужливо меняются с ним полом. Я рассказал ему о тебе, сообщил о твоих намерениях. Он согласен, но в свою очередь напоминает тебе правила игры. Предупреждаю, сестрица, он откажется от тебя вообще, если ты вздумаешь навязывать ему что-либо еще. То, что я согласен совершить с вашей сестрой, говорит он, эксцентричность и бесстыдство, которыми позволительно замарать себя лишь в редких случаях, да и то предпринимая множество предосторожностей. Госпожа, замарать себя? Предосторожности! Безумно люблю выражения этих милых людей. Мы, женщины, тоже перебрасываемся подобными особенными словечками. Как и эти, только что связанные, они выдают глубокий ужас перед теми, кто выказывает еретические наклонности. А скажи, дорогой, он тебя имел? С твоим очаровательным лицом, да в 20 лет, можно, я думаю, пленить такого мужчину? Шевалье. Не стану утаивать, какие эскапады мы с ним вытворяли. В тебе достаточно ума, чтобы не порицать их. Дело в том, что я люблю женщин и уступаю этим странным причудам лишь в том случае, если об этом попросит приятный человек. Тогда я готов на все. Мне чуждо смехотворное чванство, толкающее наших юных выскочек отвечать на подобные предложения ударами трости. Разве человек способен совладать со своими желаниями? Не оскорблять надо тех, у кого странные вкусы, а жалеть. Такими сотворила их природа, и нельзя их винить за склонности, подобные нашим, как нельзя винить человека за то, что он родился кривоногим. Разве человек, пожелавший насладиться вами, говорит вам что-то оскорбительное? Нет, конечно, он делает вам комплимент. Зачем в ответ на комплимент оскорблять или увечить? Так могут поступать только дураки. Разумный человек никогда не станет рассуждать иначе, чем я. Но беда в том, что мир населен жалкими глупцами, которые считают, что это оскорбительно, если кто-то признал их годными к наслаждению. Подначиваемые женщинами, которые всегда ревнуют к посягающему на их права, они воображают себя Дон Кихотами этих общепринятых прав и грубо и жестоко обращаются с теми, кто не признает всеохватности женской власти. Госпожа, иди же, мой друг, поцелуй меня. Ты не был бы моим братом, если бы рассуждал иначе. Но умоляю, больше подробностей о внешности этого человека и о ваших забавах. Шевалье. Один из приятелей господина Дальмансе поведал ему о великолепном члене, которым я, как тебе известно, одарен. Тот получил согласие маркиза де В. привести меня вместе с ним на ужин. Там пришлось показать мою оснастку. Поначалу казалось, что его влечет лишь любопытство, но прекраснейшая жопа, появившаяся передо мной и которой мне затем предложили насладиться, доказала вскоре, что только это влечение было причиной моего осмотра. Я обратил внимание Дальмансе на трудности предприятия, но его ничто не испугало. «Я не боюсь даже тарана», — сказал он мне. И вы даже не удостоитесь славы быть самым большим из мужчин, что проникали в предоставляемый вам анус. Маркиз был рядом. Он подбадривал нас, теребя, щупая, целуя то, что каждый из нас обнажил. Я принял нужную позицию. Предлагаю, по крайней мере, воспользоваться какой-нибудь смазкой. «Ни в коем случае!» — восклицает маркиз. Вы лишите Дальмансе половины ощущений, которые он от вас ожидает. Он хочет, чтобы вы его рассекли пополам. Он хочет, чтобы вы его разорвали на части. Он будет удовлетворен, сказал я, слепо погружаясь в пучину. Ты, наверное, думаешь, сестрица, что это было неимоверно трудно. Ничуть. Мой огромный елдак скрылся весь, чего я никак не ожидал. Я коснулся самого дна его нутра, а этот бугр, казалось, и не почувствовал вовсе. Я обращался с Дальмансе заботливо, и необычайное наслаждение, которое он вкушал, его извивание и дерганье, его страстные восклицания, все это вскоре принесло счастье мне самому, и я его затопил. Едва я вытащил, как с растрепанными волосами, красный как вакханка, Дальмансе повернулся ко мне. «Ты видишь, в какое состояние ты ввел меня, дорогой шевалье?» — сказал он, одновременно демонстрируя крепкий хуй, необыкновенно длинный и по меньшей мере 6 дюймов в окружности. «Соблаговоли, любовь моя, соблаговоли послужить мне теперь женщиной, побывав моим любовником, дабы я мог сказать, что вкусил в твоих божественных объятиях все наслаждения, которые для меня так много значат. Я решил, что ни то, ни другое мне сделать нетрудно, и приготовился». Маркиз Д.В., спустив панталоны, умолял меня побыть его мужем и в то же время стать женой его друга. Я поступил с ним, как с Дальмансе, который вернул мне с торицей все удары, коими я обрабатывал нашего третьего, и излил вскоре вглубь моей жопы волшебную жидкость, которой я почти в то же мгновение оросил кишки маркиза Д.В. «Госпожа, ты, должно быть, познал огромное наслаждение, братец, оказавшись между двоих. Говорят, это прелестно». «Шевалье». «Да, мой ангел, я был в самой лучшей позиции, и все же, каковы бы ни были эти экстравагантности, я никогда не предпочту их наслаждением с женщинами». «Госпожа, что ж, мой рыцарь, дабы вознаградить тебя за твою трогательную деликатность, я собираюсь отдать твоим страстям юную девственницу, что прекраснее, чем сама любовь». «Шевалье, как? Помимо Дальмансе, ты привела сюда женщину?» «Госпожа, речь идет о воспитании. С этой девочкой я познакомилась прошлой осенью в монастыре, пока мой муж проводил время на водах. Там у нас ничего не получилось. Мы не могли ни на что решиться, слишком много глаз следило за нами. Но мы обещали друг другу уединиться при первой же возможности. Чтобы удовлетворить это желание, полностью овладевшее мной, я познакомилась с семьей девочки. Ее отец – распутник. Я обворожила его. Так что наша красавица едет к нам. Я жду ее. Мы проведем вместе 2 дня. 2 восхитительных дня. Большую часть времени я посвящу воспитанию юной девушки. Дальмансе и я вложим в прелестную головку основы самого разнузданного разврата. Мы зажжем ее нашим огнем. Мы пропитаем ее нашей философией. Возбудим ее нашими желаниями. Кроме того, я хочу добавить немного практики к теории и давать наглядные примеры, подтверждающие рассуждения. Так что я предназначила тебя, дорогой братец, к жатве мирт цитеры, а Дальмансе рос Содома. А я получу 2 удовольствия одновременно. Кушу сама преступное сладострастие и преподам его уроки, прививая вкус к пороку невинной пташки, которую я заманила в наши сети. Скажите, шевалье, подстать ли этот план моему воображению? Шевалье, он мог родиться только в твоей головке. Он божественен, сестрица, и я обещаю довести до совершенства исполнение роли, которую ты мне предназначила. Ах, плутовка, представляю, какое наслаждение ты будешь получать, воспитывая этого ребенка. Каким наслаждением будет для тебя развращать ее, затаптывать в юном сердце все семена добродетели и религии, посаженные ее наставниками. Поистине такой разврат для меня чрезмерен. Госпожа, будь уверен, я не поступлюсь ничем, чтобы ее развратить, испортить и унизить, разрушить в ней все фальшивые моральные убеждения, которыми ее могли уже одурманить. Хочу за 2 урока сделать ее такой же преступной, как и я, такой же безбожной, такой же распутной и растленной. Предупреди Дальмансе, расскажи ему обо всем, как только он придет. Пусть отрава его безнравственности и яд, что впрысну я, как можно скорее остановят рост и погубят семена добродетели, которые, если бы не мы, могли бы прорасти. Шевалье. Для такого дела лучше человека не найти. Безбожие, богохульство, бесчеловечность, разврат стекают с губ Дальмансе, как в былые времена благочестивых елей. Это самый умелый соблазнитель, самый испорченный, самый опасный человек. Ах, моя дорогая, пусть твоя ученица доверится заботам воспитателя, и я гарантирую, он ее погубит без промедления. Госпожа, я уверена, что это не займет много времени, принимая во внимание ее нрав, который мне хорошо знаком. Шевалье, ну скажи, моя милая сестричка, разве ты не опасаешься родителей? А вдруг девчонка начнет болтать, когда вернется домой? Госпожа, не беспокойся, я соблазнила папашу, он у меня в руках. Я должна тебе признаться, что отдалась ему, чтобы он закрыл на все глаза. Он не знает моих планов, и вникать в них никогда не осмелится. Он мой. Шевалье, твои методы ужасны. Госпожа, именно такие и нужны, все остальные ненадежны. Шевалье, расскажи мне, пожалуйста, что это за девушка? Госпожа, ее зовут Эжени. Она дочь некоего Мистиваля, одного из богатейших дельцов столицы. Ему лет 36. Матери самое большое 32, а девочке 15. Насколько Мистиваль распущен, настолько набожна его жена. Что же касается Эжени, то пытаться описывать ее, мой друг, бесполезно. У меня не найдется слов обрисовать ее. Довольствуйся тем, что ни ты, ни я нигде никогда ничего прелестнее не видели. Шевалье, ну набросай, по крайней мере, эскиз, если ты не можешь нарисовать портрет. Должен же я хоть приблизительно представить, с кем мне придется общаться. И я хочу, чтобы в моем воображении возник кумир, которому я должен поклоняться. Госпожа, хорошо, мой друг. Ее каштановые волосы настолько густы, что их невозможно удержать в одной руке. Длинные, они спускаются ниже ягодиц. Тело ослепительной белизны. Нос с небольшой горбинкой. Глаза чернее ночи и пламенные. О, мой друг, сопротивляться этим глазам невозможно. Ты не представляешь, на какие глупости они меня толкали. Если бы ты видел прекрасные брови, увенчивающие их, дивные ресницы, которые их окаймляют, очень маленький рот, великолепные зубы и все такое свежее. А как грациозно посажена ее милая головка. У нее высокий рост для ее возраста. Ей можно дать 17. Фигура у нее образец изящества и красоты. Ее шея и ее грудь восхитительны. Это действительно две самые прекрасные грудки. Их можно легко спрятать в руке. Но зато такие мягкие, такие свежие, такие беленькие. 20 раз я теряла голову, целуя их. Если бы ты видел, как возбуждали ее мои ласки. Ее огромные глаза выдавали ее состояние. Друг мой, об остальном не стоит и говорить. Ах, судя по тому, что я успела познать, боги Олимпа с ней несравнимы. Но я слышу ее шаги. Оставь нас. Выходи через сад, чтобы не встретиться с нею. И не опаздывай на свидание. Шевалье, изображенный тобой портрет есть залог моей точности. О небо! Уйти, покинуть тебя в таком состоянии, в котором я сам нахожусь. Прощай, поцелуй, поцелуй, милая сестрица, пока хоть это удовольствие. Она целует его, касается напрягшегося хуя сквозь панталоны, и молодой человек поспешно выходит.